Несколько, и каждая из них чем-нибудь связана с одной из предыдущих частей поэмы. В этом сказывается значение эпилога как финала, не просто завершающего цикл, но и подводящего итоги. Первая из этих картин – просторы советской Армении, свободной страны труда, волнующиеся нивы, у края которых стоит поэт. Волнистая линия фигураций у фортепиано, изображая колыхание нивы, вызывает ощущение спокойствия, широты, величия. Также спокойно и величаво текут мысли. Вокальная партия некоторыми интонациями волнующихся нив близка эпической музыкальной речи героев Бородинского «Князя Игоря». Постепенно музыка драматизируется. Поэт вспоминает о прошлом, о вражеских нашествиях, и вот уже возникает батальный эпизод, приводящий на память бранный клич. Наплывом этот кинематографический термин здесь вполне уместен, так как эпизоды монтируются подобно кинокадрам. Подается новая картина. «И вновь весна, мой край родной цветет, и мирно вновь над домом вьется дым». Фигурации фортепианной партии поднимаются в высокий регистр и превращаются в мягкие вьющиеся линии, словно струится змейками дымок. А затем звучат ровно пульсирующие аккорды и глубокие басы. Льются ласковые песенные фразы, и вспоминается дым Отечества. Последний раздел эпилога широко и торжественно «Гимн труду, родной стране, ее народу, ее древнему и великому, сердечному и вечно юному языку». Развертывается постепенно приближающееся и растущее шествие под звуки барабанов и бубнов, достигающее в конце грандиозного размаха. Своеобразную окраску этой картине придают остинатные ритмические фигуры танцевального характера, типичные для музыки народов Востока. Такого рода обороты нередки, например, в картинах народных празднеств у Хачатуряна. Так заканчивается «Страна отцов» — эпическая песнь наших дней о стойкости, мужестве и мудрости народа, о величии его духа. В поэме Свиридова нет непрерывно развивающегося сюжета, как нет его и в других вокальных циклах этого автора, по примеру цикла Мусоргского «Песни и пляски смерти». Но все ее части скреплены внутренним единством, идейным, образным, драматургическим. В некоторых случаях связи возникают на стыке соседних частей. Так, после второй части «В дальний путь» с ее образом дороги, в третьей части встает картина «Поле», где трудится крестьянин, песнь о хлебе. Образ орла воплощен и в пятой «Долина Солно», и в шестой «Черный орел» частях. Родной дом, обрисованный в «Дыме Отечества», это цель скитаний странника, о которых говорится в предыдущей части «Моей матери». Без перерыва следуют одна за другой три последние части. Призыв на битву, бранный клич, прощание воина, идущего в бой, сестре, и воспевание родины, за которую он отдал жизнь. Эпилог. Другие связи, более глубокие, соединяют далеко отстоящие части поэмы. Вся она может быть расчленена на три больших раздела. Первые четыре песни — это экспозиция основных образов, завязка драматургических линий, проведенных через всю поэму, линий народно-патриотической героики, пролог, природы, в дальний путь, труда, песнь о хлебе, лирики, был бы у меня баштан. Затем в центр повествования выдвигается трагедия народа, в жизнь которого вторгаются война, смерть, изгнание. Происходит сильнейшая драматизация изложения. «Долина Солно», «Черный орел», «Моей матери». В последнем кульминационном разделе достигают своих вершин все драматургические линии. Природа и труда в «Дыме Отечества», героическая в «Бранном кличе», лирическая «Сестре», после чего каждая находит завершение в эпилоге. Есть в «Стране отцов» и сквозные поэтические образы, которые проходят через всю поэму, появляясь в разных ее частях. Это образы странника, поэта, птиц, ветра. Наконец, заметны в цикле и связи, собственно, музыкальные. Здесь нет лейтмотивов или проявлений монотематизма, но близкие по смыслу образы разных частей воплощены в музыкальных темах примерно одного типа. Таких типов тематизма в поэме довольно много. В сходных интонациях – плавных, медлительных, закругленных – переданы эпическое раздумье и сказ в прологе, песни о хлебе, крайние разделы и эпилоги. Родственны между собой героические темы с устойчивыми фанфарными интонациями и четким пунктированным ритмом и контрастирующие им жестокостью, изломанностью и неустойчивостью образы нашествий и разрушений. Пролог, долина Солно, бранный клич, эпилог. Много общего также в музыке трех частей, где имеются патетическая декламация, черный орел, бранный клич, сестре. Интонации гимнического песнопения, песнь о хлебе, бранный клич, эпилог. Шубертовские обороты, в дальний путь, дым отечества. Движение колыбельной, был бы у меня баштан, моей матери, дым отечества. Повторяются и некоторые ориентальные приемы. Хроматическая вокализация, в дальний путь, был бы у меня баштан. Мелизматические инструментальные фигуры, песня о хлебе, бранный клич, эпилог. Способствуют единству цикла и такие приемы, как тональное обрамление, ре-минор пролога и ре-мажор эпилога, объединение в эпилоге разных типов тематизма, до того встречавшихся порознь в отдельных частях. В итоге драматургия цикла настолько последовательно, стройна, цельна, что Свиридов вправе был назвать это многочастное произведение поэмой. «Стране отцов» присуща поэмность и в другом смысле, какое имело это понятие еще в древние времена. Сравните древнегреческие поэмы «Илиаду» и «Одиссею» или русские поэмы-былины. Как эпичность и объективность. Весь цикл — это песнь о судьбах целого народа, а каждая часть — рассказ о значительном событии его жизни, картина или сцена из этой жизни. И даже там, где речь идет от имени одного человека и выражены, казалось бы, его личные переживания, он выступает как символ всей нации или большой ее части. Бездомный бедняк, изгнанник, воин. Широте и важности содержания отвечает масштабность формы. По существу «Страна отцов» выходит за пределы камерного жанра. Местами здесь ясно слышится хор и оркестр. Отдельные части перерастают рамки песни или романса и, включая по нескольку самостоятельных разделов, становятся поэмами в поэме. Таковы пролог, песня о хлебе, дым отечества, бранный клич, эпилог. При этом, в отличие от песен «Странника», усложнение композиции достигается без включения в песню больших инструментальных эпизодов. Главным средством выражения остается голос. Большой интерес представляет музыкальный язык поэмы «Страна отцов». По первому впечатлению, он сильно отличается от того, что было характерно для предшествующих произведений Свиридова. После сложности и остроты, жесткости, повышенной экспрессивности, ярко выраженной инструментальности языка фортепианных пьес и камерных ансамблей середины 40-х годов непривычными для Свиридова кажутся в поэме суровая простота и сдержанность выражения, прозрачность и мягкость многих страниц, господство песенности. На самом же деле, все это, конечно, уже встречалось в творчестве композитора, но не в инструментальном, а в вокальном, особенно в пушкинском и прокофьевском циклах. Песня «Странника», шекспировской «Сюите». Общность заключается не только в близости конкретных средств, скажем, отдельных натурально-ладовых оборотов мелодии или интонаций русской городской песни, диатонических гармоний, несимметричных ритмов и тому подобного, но и в возвращении к тем же принципам ладовости, диатоничности, вокальности, соединяющей распевность с декламационной выразительностью. Эти принципы осуществляются теперь, однако, на более высоком уровне мастерства. Выбор средств стал более разнообразным, особенно в области гармонии, фактуры, регистровых красок, но одновременно увеличилась строгость отбора, а с нею точность попадания. Некоторые особенности «Страны отцов» — суровость, внутреннее напряжение и сила — навеяны инструментальной музыкой Свиридова. Отсюда же идут отдельные приемы, но использованы они в новой функции — для раскрытия совершенно конкретных, каждый раз особенных образных представлений, которые заключены в тексте. Так, например, скупая графичная фактура, пустые или терпкие и жесткие созвучия, встречавшиеся во многих инструментальных пьесах Свиридова, помогают в поэме воссоздать колорит прошлого древней страны, передать суровость ее природы. Пролог, песня о хлебе и другое. Излюбленная ранее композитором остинатность становится в прологе и других частях поэмы средством характеристики большой стойкости и упорства, ведь «остинато» и означает «упорный». Полифоническое совмещение двух различных тем в «Песне о хлебе» служит изображению одновременно текущих жизненных явлений, работа крестьянина и песня гусана. Наряду с этим в «Стране отцов» встречается и немало новых для камерного творчества Свиридова средств музыкального языка, пришедших вместе с новыми образами. Таковы интонации в духе героического эпоса Бородина, революционных гимнов, песен Шуберта. Таковы и различные ориентальные обороты. О Востоке и стране отцов надо сказать особо. Обратившись к стихам Исаакяна, поэта с ярко выраженной национальной спецификой образного содержания и стиля, Свиридов, разумеется, не мог не отразить этой специфики в своем сочинении. Некоторые стилевые особенности его поэмы вызывают прямые ассоциации с армянской музыкой, народными песнями и их обработками, сделанными Комитасом, художником, оказавшимся наиболее близким Свиридову. Для армянской музыки характерные обороты дарийского лада. Сравните «Моей матери» с песнями в обработке Комитаса «Келе-келе», «Абрбан» и другими. И многократные повторения коротких попевок. Сравните «Гимн Гусана» из песни о хлебе с песнями «Сар-сар», «Кужнара» и стремительное унисонное движение «Агитато». Сравните «Был бы у меня баштан» с песней «Гарун». И мелизматические фигуры на фоне протянутого интервала или аккорда. Сравните средний раздел песни о хлебе с песней «Арор». Особенно много точек соприкосновения у Свиридова с песнями Хариба, представленными в обработках Комитаса рядом замечательных образцов. И там, и тут использованы сходные средства для передачи настроений тоски, одиночества, глубокого раздумья. Двухголосие, квартовые, секундовые и септимовые созвучия. Пустые квинты и кварты на остинатном басу. Все эти особенности музыкального языка русского композитора придают поэме в определенной мере армянский колорит. Но она осталась бы стилизацией, если бы Свиридов ограничился сознательным или бессознательным, это не меняет сущности дела, воспроизведением только некоторых внешних признаков армянской музыки. Национальная особенность поэмы определяется другими, неизмеримо более глубокими ее качествами, национальной конкретностью и правдивостью музыкально-образного содержания. Неотвлеченная героика, а суровое мужество и упорство древнего народа, выстрадавшего и завоевавшего свободу в тысячелетней борьбе. Не просто странник, а Хариб, сын гонимого народа, Гусан, сказитель-импровизатор с неповторимо своеобразными чертами народного искусства Востока. Природа, полная контрастов, где мрачные величественные скалы нависают над приветливыми долинами и свежими чистыми ручьями. Эти образы, встающие из музыки страны отцов и воссозданные композитором верно и ярко, типичны именно для Армении. Черты душевного склада, особенности психологии отдельных действующих лиц, подмеченные и переданные в поэме тонко и любовно, склонность к самоуглублению и созерцанию, а с другой стороны неистовый темперамент, любовь к патетике и ораторской приподнятости, и в то же время проникновенность и страстная нежность – это тоже приметы именно армянских характеров. И уже отсюда, от чуткого, проницательного вникания в строй мыслей и чувств другого народа, идет сама собой рождающаяся близость его музыки, некоторым из ее выразительных средств, лучше всего подходящим для воплощения национальных образов. Но при этом поэма Свиридова остается все же произведением русского советского искусства. Ее патриотическая тема близка Свиридову как русскому национальному художнику, думающему о своем народе и находящему в его истории много общего с судьбами армянского народа. Многовековой, суровый, тяжелый труд, упорная борьба с бесчисленными врагами. Торжество свободы в наши дни. И идейный вывод поэмы – мысль о силе, величии и непобедимости людей труда, неразрывно связанных с родной землей и верных ей во всех испытаниях. Это вывод, который сделан Свиридовым из раздумий над прошлым и настоящим его родины, России. Раздумья композитора, несомненно, были связаны с недавними событиями Великой Отечественной войны. В этом смысле «Страна отцов» явилась ближайшим подступом к произведениям, непосредственно посвященным судьбам русского народа, его борьбе за свободу, оратории «Декабристы», поэмы памяти Сергея Есенина, патетической оратории. Поэма Свиридова открыла новые пути советского камерно-вокального творчества. В 40-х годах здесь все еще господствовал жанр любовного лирического романса, а сравнительно редко встречавшиеся гражданские мотивы также воплощались обычно в романсах лирико-психологического характера, самовысказываниях героя, выражавших лишь его внутренний мир. Правда, в лучших образцах этого жанра советские композиторы, закрепляя и развивая достижения 30-х годов, продолжали добиваться большей общей значимости и объективности лирического высказывания, большей близости к языку народной и советской песни. Но все это происходило внутри прежних, давно установившихся границ жанра. Типы романсов-портретов, картинок и сценок в духе Дрогомышского и Мусоргского почти не привлекали внимания, и таким образом инициатива молодого Свиридова и некоторых других авторов, пытавшихся возродить их в предшествующий период, казалось заглохшей. В 1800